«Значит, вы говорили всерьез», – задумчиво протянул я, изучая двухэтажное строение ночного клуба, осажденное силами федеральных спецслужб и столичной полиции. Дмитрий Белецкий, боевой маг клана Строгановых и мой наставник, слегка склонил голову на бок. «Тебя что-то смущает?» – осведомился он безмятежным тоном. Я вспыхнул. «Ничего себе вопросики! Смущает ли меня что-нибудь?» «Да, черт возьми! Еще как!» «Когда тебе предлагают зайти в здание, полное хорошо вооруженных террористов, и нейтрализовать их, это обычно не вызывает чрезмерного прилива энтузиазма. По крайней мере, лично у меня так уж точно. Это казалось полным безумием». «Рано или поздно полевая практика наступает у всех учеников», невозмутимо подчеркнул колдун. «У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. Целители применяют лечебные заклинания на больных. Друиды пробуют вырастить растения. Хочешь отправиться в лес возиться с травками? Могу организовать тур прямо сейчас. Правда, потом ты уже не сможешь стать боевым магом. Придется менять направление обучения. Думаю, тебе пойдет быть агрономом». «Вот гад!» Я сердито насупился. Ловко умеет поддевать нужные струнки души. Мне очень понравилось использовать боевые заклятия. Отказываться от них категорически не хотелось. Но, блин, 2 недели? Меня ведь обучали всего 2 недели. Это 14 дней, если кто не в курсе. И за это время показали только 3 заклинания. А в остальное время гоняли по стадиону или полигону, заставляя заниматься физическими упражнениями, перемешанными указаниями точного контроля магической энергии. «Меня там прикончат», – угрюмо бросил я. «И вы лишитесь ученика. Будешь стоять на месте – обязательно прикончат», – безмятежно согласился Дмитрий. «Но ты ведь не совершишь такой глупости». «Нет, он все-таки издевается. Как же повезло с наставником. Прямо не нарадуюсь». «Драться ты пока не умеешь, это правда», – признал маг. «Зато благодаря активному использованию на тренировках боевой ипостаси у тебя превосходная физическая форма. Любой атлет позавидует. Ты правильно двигаешься, есть фамильяр, под завязку заполненный силой. Используй преимущества в скорости, силе и наличии магии. Уверен, у тебя все получится». «Ободрили», – недовольно проворчал я, выдержал паузу и потребовал. «Скажите, зачем это нужно на самом деле? Для практических занятий могли найти место попроще. Встреча ночью в парке с грабителями, нападение на логово банды, а не бросать едва получившего способности ученика против целого выводка террористов, да к тому же с толпой заложников позади. Мне кажется, даже для вас это как-то слишком. Что если люди погибнут от моих неумелых действий?» Признаться честно, последним вопросом я рассчитывал поколебать уверенность Белецкого и заставить того отказаться от сумасшедшей затеи. Но вместо этого он заявил: «Ты должен гордиться, что тебе доверили спасти невиновных. К тому же одна из них близкая родственница князя Демидова. Считай, принцесса. Разве тебе не охота выручить из беды очаровательную принцессу?» Он что, прикалывается? Совсем крышу снесло за долгие годы на службе у колдунов. Надо ведь трезво оценивать ситуацию. «За взрывчатку не беспокойся. Мои помощники проникнут на крышу и нейтрализуют установленные заряды». «Заряды?» – выпалил я, обалдев от очередной приятной новости. «Там еще и бомбы есть!» «Считай, уже нет», – хладнокровно ответил Дмитрий. «Хватит болтать, двигайся к указанной точке. И напоследок, если тебе мало стимула избавить мир от настоящих злодеев и спасти заложников, могу сообщить о Полине». «А что с ней?» Серый пиджак модного и чрезвычайно дорогого бренда полетел на пыльный капот темного внедорожника. Поверх черной рубашки удобно лег гибкий кевлар легкого бронежилета. немного подвигал плечами, вроде не жмет и не стесняет движений. «Она сейчас в Ливии», – бесстрастно сообщил маг. «Собирается атаковать племя бедуинов численностью в несколько сотен голов, силами всего 20 человек». Чуть помолчал и внушительно закончил. «Пойдет на острие атаки». Я скрежетнул зубами. Старая как мир уловка поймать на слабо. И что самое паршивое в нашей ситуации более чем эффективное. Струшу, откажусь, отступлю назад, после никогда не смогу смотреть нормально в глаза названной сестре, законно опасаясь увидеть в них брезгливость и презрение. Да и вообще любому, кто будет знать о случившейся истории. Девчонка смогла, а парень нет. С таким клеймом жить не захочется. Тогда ни о каком возвращении в лицей речи уже не пойдет. Да и вообще непонятно, что дальше будет. Здорово прижали. Не отвертишься. «Передайте мои соболезнования арабам», — хмыкнул я, настойчиво протягивая руку за видневшимся пистолетом на поясе одного из детей вьюги. Голова Дмитрия отрицательно качнулась из стороны в сторону. «Никакого оружия! Пойдешь так!» «Да вы в корень охренели!» – не сдержавшись, взорвался я. «Там же целое стадо отморозков, повернутых на желание попасть в рай к 40 девственницам! Как я, по-вашему, должен с ними справиться?» По губам наставника скользнула холодная улыбка. «Все, что нужно, у тебя есть. И, кстати, раньше при подготовке боевых магов, получивших свой дар по рождению, подобные полевые занятия проводились при наступлении 14-15 лет. Тебе уже 17. Делай выводы. Не тормози». Конечно, можно было бы возразить и заявить о чудовищной разнице в сроках ученичества тех, кого обучали с самого детства, и меня, всего несколько недель назад и думать не думавшего, что окажусь здесь и сейчас. Однако толку от продолжения болтовни определенно не выйдет. Идти по-любому придется. Не сказав больше ни слова, лишь едва заметно кивнув на прощание, я двинулся к показанному ранее окну на первом этаже, ведущему в одну из подсобок. На время сближения Дмитрий прикрыл меня чарами, позволив остаться незамеченным для противника в клубе. Пока шел, постоянно ощущал на спине недоуменные взгляды спецназовцев. Хотя их можно понять. Приезжают колдуны, ставят условия, раздают приказы направо и налево. Вместо опытных спецов посылают внутрь почти подростка, не давая и рта раскрыть для возражений. Довелось поприсутствовать на совещании, где господин Белецкий весьма жестко повел себя, настаивая на собственном варианте операции по освобождению. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что где-то в глубине души я подозревал, что существует подстраховка на случай провала. Два боевых мага на крыше, вооруженные амулетом плечо ангела, сумеют ликвидировать угрозу и спасти посетителей заведения, ставшего ночью для них смертельной ловушкой. Наверняка все пройдет хорошо. Всего лишь еще одна дурацкая проверка, организованная моим слегка сумасшедшим наставником. Стопудово он и раньше вытворял с учениками нечто подобное. Не стоило беспокоиться. Так я себя успокаивал, перелезая через узкий оконный проем. К сожалению, не очень помогало. Меня ощутимо потряхивало. Не каждый день посылают убивать живых людей с риском самому отправиться на тот свет. Самооборона и осознанное действие по приказу – совершенно разные вещи. Еще вопрос, смогу ли я хладнокровно и расчетливо оборвать чью-то жизнь. Одно хорошо, цели не малолетние школьницы из гимназии благородных девиц, а более чем заслуживающие смерти подонки. Вероятно, их куда легче прикончить. Очень на это надеюсь. Мягко коснулся пола, выложенного черно-белыми плитками в шахматном порядке. Чуть пригнулся и замер. Сделал осторожный шаг и выглянул через узкую дверь. Огляделся. Ничего особенного. Кухня как кухня. Сверкают металлом столы, громоздится разнообразная посуда из нержавейки. Изогнутыми хоботами торчат краны из раковин. Темными квадратами выделяются газовые плиты. Где-то на втором этаже клуба находится ресторан. Сюда приезжают не только для танцев и выпивки в баре. Прислушался. Сквозь двойные закрытые створки не проходило ни звука. Тишина. Как бы не мертвая. Да нет, бред. Судя по данным с тепловизоров, в здании находилось много живых людей. Убивать еще никого не начинали. К счастью. Вытянул чуть вперед правую руку. Привычно напрягся и понаблюдал, как браслет принимает форму кинжала. За секунду до метаморфозы прямо через кончики пальцев забрал часть магической энергии, заранее закачанной в сложный артефакт. Немного, примерно четверть от объема. Достаточно для запуска боевой ипостаси. А вообще, все это здорово напоминало прием из серии «Бросим в воду, посмотрим, как выплывет». Общество кланов никогда не отличалось большим гуманизмом. Чтобы держать в узде крайне самолюбивых колдунов, считающих себя исключительными созданиями, требовался весьма жесткий подход, в том числе предусматривающий метод естественного отбора. Достаточно посмотреть на их социальное устройство. Никаких личных привязанностей через кровные узы. На первом месте стоят исключительно способности одаренных, а также умение их применять. Выдержал, прошел испытания, вставая рядом с достойными. Нет, пошел прочь. Неудачники здесь не нужны. Но уж если себя показал, то награда не заставляла себя долго ждать. Богатство, власть, привилегированное положение. Сильных умели ценить в магических кланах. Главное, никогда не забывай, что слабых среди колдунов не любят. Прежде чем гордо вскидывать подбородок, покажи, на что ты способен, а иначе уходи в безвестность, в сумрак забвения. Я не был идиотом и прекрасно понимал, что все не так просто. Именной портрет в галерее, деньги, фамилия, статус – все может легко испариться. Правящему роду не нужны слабаки. Не покажешь себя – моментально очутишься на свалке истории, став короткой строчкой упоминания в семейных хрониках рода Строгановых. Поэтому хватит дрожать и пыхтеть, нужно брать себя в руки. И тем не менее, коленки трястись не перестали, а над верхней губой выступила капелька пота, когда левая рука медленно приоткрывала кухонную дверь, ведущую в следующее помещение. Светло-зеленая створка мягко поддалась под нажимом, приоткрывая узкую щель. И почти сразу же я остановился, с ужасом увидев, что чуть не толкнул в спину довольно здорового бугая в зеленом камуфляже с черной разгрузкой поверх и укороченным калашом через плечо. Время застыло, что делать дальше я не представлял. Точнее, как раз понимал, что нужно атаковать и как можно скорее. Очень уж террорист находился в удобной позиции для внезапной атаки. Но все равно никак не мог решиться сделать заключительный шаг. Трудно сказать, чем бы в конечном итоге закончилось дурацкое стояние на месте, если бы мужик сам вдруг резко не развернулся. Должно быть, почувствовал появление сквознячка из приоткрытой двери или просто ощутил на себе чужой взгляд. Так тоже бывает. Как бы то ни было, его поворот предрешил мои дальнейшие действия. Правая рука с крепко зажатым кинжалом выстрелила вперед и вверх, вгоняя в квадратный подбородок, покрытый кустистой черной бородой, лезвие по самую рукоятку. Все случилось мгновенно и на полном автомате. Раз, и на меня падает мертвый хмырь с торчащим клинком из нижней части головы. К счастью, удалось подхватить довольно тяжелого амбала и с кряхтением осторожно опустить труп на шахматный пол. «Ну и туша!» – буркнул я, медленно выпрямляясь и первым делом вновь подскакивая к дверям. Как бы дружки-приятели этого бегемота не нагрянули. Нет, тишина. Первого из 12 удалось убрать чисто. Изображать хитмана и играть в переодевание не стал. Да и бесполезно. Я серьезно проигрывал в комплекции мертвому битюгу. Двинулся дальше на полусогнутых ногах, готовый в любой момент укрыться где-нибудь в стороне. Снова внутри затрясло. Уже не от страха, от возбуждения. По венам волнами гулял адреналин, наполняя тело небывалой легкостью. Черт, они хуже боевой ипостаси. Или просто так кажется? Субъективное впечатление. Длинная барная стойка протянулась слева. Стоящие вдоль высокие тонкие стулья без спинок напоминали шляпки незабитых гвоздей. Справа хаотичной россыпью были разбросаны мелкие столики. От танцпола их отделяли шторки, состоящие из свисающих разноцветных полосок. Прямо по центру виднелось основание, уходящей спиралью на второй этаж лестницы. Тишина. Ничто не нарушало покой мертвого клуба. Ерунда какая-то. А где злые дядьки? По данным наставника, заложников согнали в зал наверху. Там же находилась охрана. Но ведь не могли они оставить первый этаж совсем без присмотра. Главный вход, как-никак, как раз здесь. Пройти чуть дальше барной стены, блистающей многочисленным арсеналом бутылок, повернуть направо. И вот оно, фойе заведения. Что-то звякнуло, послышался неясный шум из-за угла, как раз того, что вел к короткому коридору с уличным выходом на конце. Пригнулся, стелющимся шагом скользнул вперед, одновременно разгоняя магическую энергию и погружаясь в боевую ипостась. Шедший мужик, точный брат-близнец того, кто сейчас мирно лежал на кухонном кафеле, не успел заметить стремительной тени, возникшей прямо перед его носом. Хладнокровно и очень расчетливо я вонзил ему в шею кинжал и посмотрел прямо в глаза, первый раз увидев, как медленно и неотвратимо из них утекает жизнь. Понятия не имею, откуда у меня вдруг появилась эта странная собранность. Вроде совсем недавно еще переживал и боялся, а тут вдруг раз и убил. Да так легко и непринужденно, будто занимался чем-то подобным всю свою жизнь. Влияние магии. Энергия сейчас текла во мне полноводной рекой. Я чувствовал, как воздух завихряется вокруг от созданного силового каркаса. И тут слева простучали маленькие молоточки. Тук-тук-тук. Безобидно так, негромко, почти незаметно. Выкрашенная в бордовый стена вспыхнула небольшими фонтанчиками, обнажая серое безликое нутро бетонной конструкции. Кто-то обиделся на меня и открыл огонь из автомата, снабженного глушителем. Протяжный прыжок, резкий кувырок и уход в сторону. Отдышался. Неподалеку раздался грубый мужской бас, что-то рявкающий на незнакомом языке. На подмогу зовет гад. Быстро меня обнаружили. Поиграть в ниндзя не вышло. Да и черт с ним. Стряхнул рукой. Кинжал поплыл. Втянулся жидкой сталью, облекая правую кисть, превращаясь в рыцарскую перчатку. Короткое мысленное усилие. Сила потекла наружу, формируясь в форме двух продолговатых вытянутых овалов. Резкий шаг в сторону, колени выпрямляются, поднимая во весь рост и выдвигая из-за укрытия. Стрелок стоит на лестничном пролете, за затейливыми низкими перилами из темного дерева. Долю секунды мы неотрывно смотрим друг на друга. Темные зрачки бородача – это у них что, обязательный атрибут террористов? С изумлением пялится на невысокого подростка. Я прямо-таки читаю мысли на его озадаченной физиономии. Должно быть, один из мажоров умудрился сбежать. Но тут он, наконец, замечает черный бронежилет, и его глаза чуть расширяются. Он понимает. Ствол автомата начинает подниматься и наводиться на легко доступную цель. Я не даю ему времени прицелиться, даже нажать на курок. Легкий изящный взмах рукой от себя, и воздух прочеркнули полупрозрачные серебристые искры, уже в полете обретшие плоть, превратившись в две ледяные стрелы. Одна врезалась в грудь, свободно пройдя сквозь бронежилет джихадиста. Вторая вонзилась прямиком в левый глаз, пробивая череп насквозь. Целую секунду уже мертвый боевик простоял на месте, как будто никак не веря, что его действительно убили парочкой быстро летящих сосулек. Потом мертвый мозг перестал посылать сигналы мышцам в конечностях, и тело рухнуло, изломанной куклой прокатившись вниз по ступеням. «Блин, да я хорош!» – прошептал я, немедленно формируя новые чары, показавшего себя с отличной стороны боевого заклятия. «Что там у нас? 12-3. Осталось 9. Не так уж и сложно. Зря переживал». Сильный толчок в бок возник из ниоткуда. Только я стоял, собираясь пойти дальше, как в следующее мгновение уже отлетел к стене, испытывая дикую боль в районе ребер. Врезался со всего размаху, ударился головой и медленно сполз на пол. Удачно приземлившись за вычурной каткой с развесистой пальмой. Охренеть, что это было? Запоздалый звон разбитого стекла откуда-то справа дал ответ на вопрос. Кто-то выпустил длинную очередь, задев меня первыми выстрелами. Повезло гаду, попал прямо в цель. Тяжело задышав, перевернулся на спину, рассматривая и ощупывая место ранения. Нет, показалось, кевлар не пробит. Но болело все равно, будь здоров, словно кувалдой саданули со всего маху. Уже без всяких глушителей бешено застрекотали автоматные очереди. Брызнули осколки каменной кладки. Сверху посыпались срезанные листья необычно пышного растения. Стрелки заходили с двух сторон, азартно поливая мое убежище свинцом, как прилежный садовник орошает цветочную клумбу из вместительной лейки. Без устали, неутомимо, не давая подняться и что-нибудь предпринять. Профессионально прикрывая друг друга, давая напарнику время перезарядить магазин, не позволяя разгуляться затишью. Они приближались, я это четко ощущал и даже угадал примерное направление. Когда до развязки оставалось всего ничего, пара метров не более, наступил долгожданный момент действовать. Снова преобразованный в перчатку фамильяр дал так необходимую сейчас магическую энергию. Воздух сгустился, слегка замерцал, обволакивая тело защитными чарами. Хрустальная мантия надежно укрыла меня, дав нужные секунды для контратаки. Сила преобразовалась, прошла сквозь заклинателя и получила на выходе пластичность податливой глины. С ней сейчас можно делать все, что угодно, превращая в любые предметы, рисуя узоры и создавая боевые плетения. Миг, вновь появляются едва заметные субстанции на кончиках пальцев. Я быстро встаю, выпрямляюсь из-за невысокого бортика, уже порядком раздолбанного вместилища пальмы. Два джихадиста в зеленом камуфляже одинаково слитным движением наводят на меня еще дымящиеся стволы автоматов и, не колеблясь, жмут на курки. На длинных дулах вспыхивают яркие огоньки. Свинцовый град с радостью устремляется к стоящей впереди одинокой фигуре. Казалось бы, все. Вот он, финал. Тут невозможно промахнуться, и никакой бронежилет не спасет от такого железного вихря. Бородатые мордовороты спокойны и собраны. Они абсолютно уверены в победе, не сомневаясь, что наблюдают последние мгновения жизни непонятно откуда взявшегося подростка. Но тут выпущенные почти в упор пули неожиданно вязнут в невидимом на первых порах магическом поле, заставляя стрелков в изумлении выпучить глаза и судорожно начать передергивать затворы по новой. Правда, второй раз попытать удачу я им уже не позволил. Замысловатый пас кистью, изгустки энергии отправляются в новый полет, на ходу трансформируясь в смертоносные ледяные снаряды. Быстро, молниеносно, точно в цель. Сотворенные стрелы без труда пробивают хрупкие человеческие тела, без жалости превращая их в мертвые куски мяса. Два удара сердца, и на два трупа в зале ночного клуба становится больше. 5 из 12, осталось 7. Я не чувствовал жалости, не ощущал стыда и раскаяния за содеянное. Меня переполнял адреналин, и внутри все сильнее разгоралась жажда сражения. Закачанная энергия в артефакт испарилась. Остались жалкие крохи, не способные дать ничего. Следовало убираться отсюда, вызвать подмогу и постараться унести ноги до того, как нагрянут подельники убитых бандитов. но вместо этого я остался на месте, примиряясь поднять оружие мертвецов. В эту секунду снова раздались выстрелы с лестницы. На этот раз произошло сразу два попадания. Одна пуля чиркнула по левой руке, вторая врезалась в бок и пробила бронежилет. Меня силой отшвырнуло назад. Боль была дикая, и вместе с ней внутри стремительно разгоралось пламя злости и ярости на врагов. Возникло нестерпимое желание добраться до стрелков и разорвать их на куски голыми руками. Даже не подозревал у себя наличие настолько темных и страшных уголков в глубинах сознания, и что умею так рьяно и проникновенно ненавидеть. Именно тогда все и произошло. Трудно описать это словами. Просто окружающий мир вдруг обрел яркие краски, наполняясь невероятной свежестью и красотой. Сила появилась из ниоткуда, возникла и стала стремительно наполнять тело безудержным водопадом. И пока энергия текла, происходили странные изменения. Это было похоже на откровение свыше. Я стал частью магии, а магия стала частью меня. Произошло удивительное слияние. Мне как будто открыли глаза и заставили взглянуть на происходящее с совершенно иной точки зрения. Никогда еще не испытывал ничего подобного. Я четко понимал, какой эффект произойдет, если энергию соткать определенным образом. Это не было знанием в чистом виде. Скорее, глубоким пониманием магической силы на уровне безусловных инстинктов. Словно на меня нашло просветление, где я шагнул на очередную ступень изучения колдовства. Поток не ослабевал, полноводной рекой вливаясь и скапливаясь в организме, наполняя его силой и мощью. И я совершенно точно знал, что делать с ней дальше. Уже который раз за ночь Ксения мысленно обругала себя самыми распоследними словами. Свою надменность, свое самолюбие, свое безрассудное поведение, приведшее ее сегодня в этот дурацкий ночной клуб. Но, конечно, больше всех досталось Диане и этому идиоту Марку, первым предложившим отправиться на празднование дня рождения своей толстухи-сестрицы Мары. Гребаные придурки, кто им имена вообще подбирал? Марк и Мара, два сапога пара. Сама тоже хороша, повелась на дурацкие рассказы про закрытость клуба и ускользнула от приставленных телохранителей, потратив на это ребячество всю энергию фамильяра. Девушка ласково провела рукой по изящному браслету на руке. Любой посторонний принял бы его за обычную серебряную безделушку, к тому же не из дорогих. На нем не красовалась россыпь бриллиантов, да и узоры выглядели простовато. Амулет сделали специально таким, чтобы он не слишком бросался в глаза и не провоцировал воров и других любопытствующих. Нет, ну какая она все-таки дура. И телефон забыла в сумочке, а ту оставила в машине. Так торопилась сюда попасть. Проклятый Марк, ты еще ответишь за это. Юлька, наверное, жутко переживает. Они приехали в Москву вместе прошвырнуться по магазинам в преддверии ежегодного летнего бала у Курбатовых. Она ее оставила в гостинице одну из-за слишком юного возраста. 13 лет всего. Еще рано шляться по клубам. «Нас отпустят. Заплатят выкуп и отпустят», — пятый раз за последние полчаса произнесла Мара. «Да заткнись ты уже», — свирепо выпалила Ксения, не сдержавшись. «Сколько можно талдычить одно и то же? Заколебала!» «Сама заткнись!» Не осталась в долгу девушка в красном коротком платье с вызывающей ярким макияжем. «Девчонки, успокойтесь!» — прошипел Марк. Сидящий с ним рядом Аркадий быстро закивал головой, поддерживая просьбу дружка. Заложников разместили у дальней стены ресторанного зала на втором этаже. Центр освободили, беспорядочно сдвинув столы в один из углов. Посетители злополучного заведения и обслуживающий персонал согнали в кучу, поставив охранять больше 50 человек всего лишь двух вооруженных людей. «Сам успокойся», — не сдавалась Ксения. «Это была твоя дурацкая идея приехать сюда. Отдохнем, на всю жизнь запомните. Ну что, запомнил, идиот? Несмотря на определенную изолированность колдовских кланов от остального мира, у одаренных имелось довольно много знакомых среди обычных людей. Особенно у молодых обеспеченных ребят, постоянно ищущих новых развлечений в жизни. С компанией юных оболтусов, любителей выпить и потанцевать до утра, Ксюша познакомилась пару лет назад, при очередном приезде в Москву. С тех пор, каждый раз посещая столицу, она выбиралась с ними на очередную тусовку, как правило, длившуюся почти до рассвета. «Тебя никто не тащил», – огрызнулся Марк. Молодая колдунья вскинулась, собираясь резко ответить, но сдержалась и всего лишь угрюмо покачала головой. «Нас вытащат», – подключился к разговору один из парней поблизости. Террористы не стали заботиться об удобстве заложников, усадив всех без разбора на пол. «Мой папа – замминистра финансов. Он обязательно нас спасет!» Ксюша коротко рассмеялась. «Точно! Лично спустится по веревке вместе со штурмовой командой! Сам-то понял, что сказал?» «Как там его зовут?» «Павлик вроде. Хлипкий парнишка с носом любителя кокаина. Неужели еще не отпустила болезного?» Сама девушка относилась к наркотикам отрицательно, а наркоманов слегка презирала. Не показывала этого в открытую, понятное дело, но и не слишком скрывала личного негативного отношения. «Нет», – возразил парень, – «зато он может отдать приказ ФСБ, и сюда прилетит хоть целая дивизия. А твои родители так могут?» Голос Павлика налился язвительностью и пренебрежением. Он впервые видел Ксению и понятия не имел, кто она на самом деле такая. «Мои родители давно умерли», – холодно ответила Ксюша. «А те, кто придут сюда меня выручать, плевать хотели и на твоего папашу-ворюгу, и на все ваши доморощенные спецслужбы вместе взятые». «В смысле ваши?» – оторопел парнишка. «А ты сама иностранка, что ли, какая? Американка? Надеешься на помощь вашего ФБР? Ну, они действительно крутые». «ФБР!» презрительно протянула девушка. «Эти любители солнечных очков в кино хороши, а в реальности лучше рассчитывать на кого-то другого». Мара чуть пошевелилась и прервала пикировку, тихо заметив. «Она из клана». Павлик мгновенно заткнулся. Его тонкие редкие брови поползли вверх, выдавая огромное удивление хозяина. «Ведьма!» вытаращился он и, не успокоившись, повторил. «Настоящая ведьма!» «Заткнись, придурок!» – рявкнула Ксюша. «Никакая я тебе не ведьма! Колдунья, понял, кретин?» Глаза юного кокаинщика возбужденно заблестели. «Так вытащи нас отсюда! Ты же умеешь творить заклинания! Перенеси нас куда-нибудь в безопасное место!» Ксюша тяжело вздохнула. «Полный дурдом!» Пробормотала она и весьма эмоционально объяснила про работу магического излучения и дивные земли. Помогло. Больше с идиотскими идеями к ней никто не приставал. А через какое-то время среди террористов поднялась суматоха, и внизу прогремели первые выстрелы. «Это спецназ!» – обрадованно воскликнула Мара. «Нет!» – уверенно возразила Ксения. Молодая колдунья уловила слабый отклик применяемых заклятий. По ее губам скользнула злая улыбка. «Это кое-кто пострашней!» В зал вбежало несколько террористов. Не останавливаясь, они проследовали дальше и бросились вниз по лестнице на первый этаж. Главный притормозил, судорожно нажимая на кнопки небольшого пульта, вытащенного на ходу из разгрузки. Быстро понял, что ничего не работает. Яростно прорычал что-то на своем языке и тоже побежал туда, где уже скрылись его подчиненные. Внизу поднялась страшная стрельба, как будто на первом этаже разразилась настоящая война. Заложники испуганно сжались, не зная, чего ожидать. Четверо охранников, оставшиеся с ними, напряженно замерли, направив автоматы в сторону причудливых лестничных перил. Ксения гордо выпрямилась. Она уже поняла, кто именно проник в ночной клуб и что последует дальше. «Спокойно. Скоро все закончится», – холодным тоном произнесла она, обращаясь к заскулившему Павлику. Марк и Мара дружно взялись за руки. Они не разделяли уверенности своей знакомой, но к их чести вели себя более спокойно. Появление в ресторанном зале темной фигуры проморгали все, включая четверых террористов. Она как будто материализовалась на верхних ступенях в мгновение ока и, не останавливаясь, атаковала врагов. Боевики замешкались на долю секунды, хотя и успели в конечном итоге среагировать, открыв ураганный огонь по внезапному гостю. Среди сидящих на полу людей послышались испуганные выкрики, а пришелец между тем как будто совсем не обратил внимания на град выпущенных пуль. Правая рука вытянулась вперед, с нее сорвался удивительно белый шар, в полете разделившийся на четыре части, по одному на каждого стрелка. Удар, приглушенный хлопок, и все террористы в мгновение ока превратились в замерзшие статуи. Это было так странно и невероятно, что все до единого заложники застыли на месте, не веря в реальность происходящего. Все за исключением Ксении Демидовой. Девушка поднялась, поправила тонкое платье. Совсем еще молодой парень спокойно направился к ней, по пути легким толчком отправляя по очереди на пол замороженных боевиков. Глухие удары и по облицованному мрамором полу покатились ледяные осколки. Многие не выдержали ужасного зрелища разбивания еще совсем недавно живых людей в груду обломков и закричали. Не удостаивая взглядом слишком впечатлительные натуры, страшный пришелец подошел ближе. Только сейчас все обратили внимание на его внешность, а главное на глаза, где вместо белков и зрачков мерцала тяжелая синева. От крепко сложенной фигуры волнами исходил обжигающий холод, заставляя инстинктивно держаться подальше. Заложники заелозили по полу, отодвигаясь назад, с неприкрытым страхом глядя на чужака. Лишь Ксения осталась на месте. При приближении парня она слегка присела, уважительно склонив голову, выпрямилась и твердо произнесла: «Приветствую, владыку Холода! Благодарю за спасение моей жизни! Клан Демидовых никогда не забудет этого геройского поступка! Могу ли я узнать имя благородного воина?» Холод становился все нестерпимее. Температура в ресторанном зале стремительно падала. По мраморному полу весело побежали струйки морозного инея. Появились кристаллики льда. Незнакомец какое-то время молчал, изучая стоящую перед ним девушку. И лишь спустя небольшую паузу четко ответил: «Виктор Строганов».